Глава 6. Крона золотого дерева Ильманеля. Сергей и проблемные блондинки. Смотрю я, значит, на этих женщин, потом смотрю на монстров в клетках. Те, к слову, спали. Они были усыплены, дабы не бушевали. Монстры, в смысле. В общем, это кобздец. На картинках он смотрелся довольно милым, улыбнулась Оля, а я перевел взгляд на Аню. Мой, наоборот, выглядел грозно и устрашающе. Хлопнув себя по лбу, я подошел к клеткам. Рядом с ними стоял мужчина, судя по всему, ответственный за перевозку, кормежку и прочее. Там же к клеткам были приклеены документы. И они мне действительно понадобились. Слишком уж редкие это монстры. В общем, что мы имеем? А имеем мы зеленого ленивца, метр с кепкой ростом, и здоровенного такого быка. Прям гора мышц. Рожа брутальная, из пасти торчат два мощных клыка. Видимо, чтобы панцири пробивать. Про рога я вообще молчу. Бык, видимо, привык играть в боулинг танками. Ладно. Первый — это зеленый воровайка. Редкость — 12, ранг опасности — 6. Редкость такая большая из-за того, что монстра почти истребили. Живет он в основном в Африке, и его основная деятельность — это есть и спать. Но добывать еду ему лень, на то он и ленивец. Так что монстр предпочитает воровать ее у других. В основном у людей. Ну а учитывая, что сил у монстра немного, люди, у которых украли еду, активно убивают зеленых воровайек. Второй монстр — это арктический бык. Редкость — 7, ранг опасности — 40. И Арктика вообще суровое место. Поэтому даже такой здоровяк, который в длину примерно 3 метра, имеет способность к камуфляжу. Его плотная шерсть может менять цвет, частично сливаясь с местностью. Конечно, не как хамелеон, но на белом фоне он станет белым, а на зеленом — зеленым. «Не хотите поменяться?» Я обернулся к женщинам и рассмеялся, глядя на их лица. «Не уверена, что ленивцу нужен второй ленивец», — улыбнулась Аня, и да, она чертовски права. «А я планировала его обнимать, тискать и спать на нем, но он оказался несколько больше, чем я думала», — заявила полторашка. «Вообще-то это еще молодой бык. Он вырастет, станет еще больше», — подметил я. «Значит, будет вражеские танки ронять», — ответила Оля после недолгих раздумий. «А мой будет защищать лес», — улыбнулась Аня. «Отдадим на воспитание дриадам», — кивнул ей и тут же сгримасничал. «Нет, это слишком жестоко. Лучше пусть Николь им займется». Кивнув сопровождающему, мы начали приручение. Сперва разбудили ленивца. Он зазирался, ничего не понимая. Но, увидев Аню, которая протягивала ему вкусное яблоко, оживился. «Привет, я приручитель. Хочешь, я тебя приручу?» — спросила пепельная блондинка, отдав яблоко ленивцу. «Тебя будут кормить, а взамен ты защитишь мой лес». «Бр, бр». Он попробовал яблоко и оживился, но слопал его вмиг. «Бр». «Приручайся, и будут тебе лакомства», — улыбнулась та и направила энергию. А тот взял и сразу же приручился. «Ох, какой он прожорливый!» Аня пошатнулась, но я подхватил ее. «Это потому, что он не твоей стихии и весьма силен. Его магия подчиняет природу на большом расстоянии». «Понятно. Ух, спасибо». Она улыбнулась мне, но вдруг тонкий палец едва не продырявил мне бочину. «Теперь моя очередь», — заявила Оля и подошла к клетке с быком. Тот уже очухался и видел, как приручили ленивца. Глаза у быка умные. Видно, что ему пришлось постараться, чтобы выжить. Впрочем, в Арктике слабаки долго не живут. Он не бухтел и не брыкался, молча наблюдая и анализируя нас, пытаясь понять, что ему делать. «Привет, я Оля, приручитель». Боевая полторашка подошла к клетке. Бык даже не шелохнулся. «Я хочу приручить тебя». Нахмурился бык и поднялся, показывая, какой он грозный и сильный. «Я буду чесать тебя за ушком, гладить пузико и обнимать», — аргументировала она, а сопровождающий едва не рассмеялся. «Ну да, аргументы так себе». Он начал топать копытом, отчего клетка затряслась, а его мышцы раздулись. Прям быкачок. «Да, ты большой, сильный и мужественный», — закивала Оля. «А еще очень красивый, величественный, не сможешь уничтожить всех моих врагов. Поле боя ждет тебя. Ты будешь топтать противников, откусывать им головы и конечности. Они будут в ужасе разбегаться при виде тебя». Задумался тот. «Ну и, конечно же, мой герой будет обнят, поглажен по пузику и почесан за ушком». Затопал тот, показывая, какой он брутальный брутал. «Не хочешь?» Проворчал бык и подошел к краю клетки, после чего присел и, мол, «На, удиви меня». И хоть сопровождающий крайне не рекомендовал совать руки в клетку с диким чудовищем, Оля просунула свою руку и начала чесать быка за ушком. А у того аж хвост встал торчком. Но в остальном виду он не подал, мол, «Ну так себе, но сойдет». «Ой, какая у тебя мягкая шерстка! Так бы и обняла! Ты такой большой и сильный, а я такая маленькая и хрупкая!» Я вот смотрю на это и, кажется, понимаю, как мама Оли покорила своего мужа. Вот оно, женское коварство. И Оля постепенно становится все больше похожа на мать. Аж страшно стало. «Ты же защитишь меня? Там злые, очень злые люди хотят навредить мне!» Добила она его. И бык аж на ноги вскочил. Он выдохнул пар, выражая свое возмущение. А затем Оля послала в него свою энергию, и вскоре монстр оказался в татуировке. Выдохнув, полторашка обернулась ко мне и с самодовольной мордашкой показала большой палец. «Сереж, что я только что увидела? Моя жизнь никогда не станет прежней», — заявила Аня, смотря на Олю, будто перед нами не ленивая полторашка, а ее хитрая мамаша, утянувшая грудь. «И не говори», — закивал я. «Мама всегда говорила, что чем больше и брутальнее мужчина, тем нежнее у него сердце. Это как орех и сердцевина», — улыбалась блондинка. «Все хотят ласки, заботы и любви, даже суровые здоровяки». «Сереж, она меня пугает», — Аня спряталась за моей спиной. «Мне кажется, мы взрастили монстра». «Поздно уже», — обреченно вздохнув, я направился к сопровождающему и подписал документы. Тот, правда, тоже находился в шоке, и я могу его понять. Переручить подобных монстров крайне тяжело, иначе у всех были бы лишь редкие монстры. А девчата еще и по стандартным контрактам сработали без послаблений. В общем, красавицы и умницы. Отправив женщин отдыхать, я занялся делами. Но тут пришла очередная новость. К нам летит еще один дирижабль. И на этот раз меня попросили посмотреть на это. Что я и сделал. Бросился через лес и вскоре увидел, как гигантская махина, пролетая над лагерем китайцев, который, кажется, еще немного вырос, открыла бомболюк. Внизу все пересрались, едва ли не в прямом смысле. Но дирижабль пролетел дальше и начал свою бомбардировку земли. Он словно прочертил полосу от гор до леса, кровавую полосу. Люди-чудовища, морские монстры и куча непонятного, но явно биологического происхождения. Я тут же дал приказ Николь, и лес потянулся к этой полосе. Кустарники начали впиваться в это кровавое месиво, стремительно разрастаясь. Рядом тут же вырастала трава, выкачивая яд из земли. Но яда тут было сравнительно немного, и чем ближе к горам, тем меньше. И вдруг китайцы зашевелились. Кажется, они поняли задумку брата императора. Если я цеплю их лесом, китайцы, по сути, не смогут ничего больше сделать. Или напасть на меня, или страдать от позора. Так что их люди бросились к этой полосе и начали очищать ее. Вот только они ничего лучше не придумали, чем оттащить это месиво к горе, а затем, видимо, сжечь. Хе, а запах-то какой. Похоже, этот здоровяк тот еще злодей. Сейчас китайцы копаются в тухляке. Запах стоит такой, что даже отсюда, в облике бьяка, мне стало плохо. Не удивлюсь, если китайцы потом заболеют, и у них начнется эпидемия. Инструментов у них, конечно же, не было. Поэтому ошметки собирали руками, использовали шлемы, щиты и даже посуду. Причем все спешно и в панике. Даже культиваторы присоединились к этому. Точнее, не к сбору, а уничтожению полосы. А за ними и рабочих со строительства крепости согнали, У тех и лопаты есть, и инструменты. Однако стоит отдать китайцам должное. Они успели ликвидировать 2/3 полосы. Дальше мой лес не смог пробиться. Но и сжигать то, что выросло, китайцы побоялись. И правильно, это будет их атака на мой лес, а значит и на меня. И вот еще какая проблема. Вода в озере пусть и не сильно ядовита, но ядовита. Чтобы использовать ее, нужно вскипятить. Лучше 2 раза. А еще лучше выпарить и, собрав пар, сцедить. А тут несколько десятков тысяч человек, по уши уделанные тухлятиной, еще и летняя жара. Мне даже их жалко стало. Ну ладно. И так несколько часов здесь потерял. Вернувшись к дереву и забравшись на крону, обнаружил там своих лучших работников. Сайон и ее лысиков. «Сергей!» — замахал это рукой, довольно улыбаясь. На невысокой кореянке было алое платье с разрезами везде, где можно, боевой макияж, ну и, как обычно, наплечная кобура для пистолетов. «Зачем вернулась?» — спросил я, глядя на большие контейнеры, которые как раз выгружали из лифта. «Фу, как грубо!» — проворчала она перед тем, как ответить. «Контролирую, чтобы все прошло без проблем». «Ты здесь главная проблема», — покачала я головой. «Так зачем приехала?» «Ну, для начала...» Она указала рукой на контейнеры. «Мы привезли боеприпасы. Большая часть оплачена с зелий и бомб, что ты нам продал. Ну а товары твои помогли нам пережить еще 2 войны. Но вот только теперь наша территория стала настолько большой, что ее будет тяжело удержать». «И вам нужно больше зелий, бомб и всего прочего?» — ухмыльнулся я в ответ. «Да. Вскоре на нас, как на выскочек, обратят внимание серьезные синдикаты. Поэтому я пришла просить еще и оружие. Слышала, у вас много трофейного барахла». «Это ты по адресу». Я невольно заулыбался и отвел девушку в один из складов в деревне. Там вдоль стен были разложены автоматы, луки, копья и прочее оружие монголов. «Неплохо, но маловато», — вздохнула она. Тогда я вывел ее и привел в соседний склад, а там еще и еще десятки складов. Здесь, блин, весь этаж в складах с трофеями. Снаряжение, которое используют монголы, нам не особо и нужно. У тех же старших персов оно куда лучше. Про поляков я вообще молчу. У них очень технологичное пехотное снаряжение и техника. Все же главные конкуренты корейцев. Но вот промышленной мощности им не хватает, чтобы обеспечить своей продукцией всю коалицию. Ну и заводики их то и дело от чего-то взрываются. «Женщина, ты что, армию решила вооружить и захватить всю страну?» — удивился я, выслушав ее запросы. А находились мы в последнем складе. Здесь, как и везде, были огнестрел, каски, бронежилеты и луки с саблями. Мы трофеи особо не сортировали, просто наполняли склады по мере поступления добра. «Нет, конечно, но запасы лишними не бывают. К тому же все это нужно проверить, почистить, починить и... «В общем, куча времени. Лучше заранее начать». Девушка ловко разобрала один из автоматов и высыпала из него немного песка, да и видно было, что раньше за ним не ухаживали. «Хорошо». «Да нет, ты послушай. А? Ты согласен?» «Да, конечно. У меня этого добра много, и я все равно не буду его использовать. Русское оружие куда лучше этого хлама». «Спасибо». Она бросилась на меня, будто хочет обнять, но я опустил ладонь ей на макушку и остановил. «Черствуй, мужлан!» — проворчала та и стала серьезной. Так что мы обсудили примерный объем, а дальше ей пришлось разговаривать с Ермолаевым. Но я сбегал рядом и расхохотался. Они сидели вокруг пруда, словно сиротинки, и с грустью смотрели на воду, а из пруда выглядывала Мия и внимательно за всеми следила. «Господин!» — обрадовались женщины и окружили меня. «Эта змея плохая, она не дает пить воду». «Шш!» — прошипела Мия. «Правильно, не дает. Вы уже свое выпили, больше пока нельзя. Я не понял, а где лес?» Я кинул взглядом деревья, окружающие кристаллическую рощу, и не заметил разницы. «Так там. Мы его подчиняем, а он упрямый. Трудно, тяжело», — жаловались дриады, сверля меня щенячьим взглядом. «Нам бы водички. Пить хочется. Водички». Дриады галдели. Амия всех сдала и рассказала, что дриады большую часть времени пытались своровать воду. «А может, вам нужен секс?» — спросила самая умная. И, подойдя, начала тереться об меня своей скромной грудью. «Если меня напоить, я стану очень эротичной. Всего кружка воды!» — заговорила коротышка и, открыв рот, жестами показала, что сделает. «А я... вот!» — грудастая схватилась за грудь и прижала друг к другу. «Ничего не понимаю. Объясните, о чем вы?» — взмолилась самая высокая. «Так, похоже, развитие леса здесь нужно было доверить Николь», — покачал я головой. «А вы, бездельницы, даже той воды, что выпили, не отработали. Все, отзываю вас». «Нет!» — дриады обхватили меня за ноги и даже на шее повисли. «Оставьте нас, мы все сделаем, сделаем!» — запаниковала грудастая. «Делайте, иначе сюда придут чудовища, и знаете, что они сделают? Выпьют всю воду». Дриады, показалось мне, чуть сознание не потеряли от ужаса и, отцепившись от меня, умчались к деревьям. Из меня тут же потянули ману, а я, покачав головой, присел у пруда и погладил серебряную мордашку змейки. «Ш-ш-ш-ш!» Прищурясь, она зашипела, а я с трудом удержался, чтобы не расцеловать милашку. У меня с собой была еда, так что я накормил Мию и оставил здесь немного про запас, чтобы змейка попозже еще поела. Ей, конечно, достаточно питания, и от меня самого, но лучше настоящей еды ничего нет. Далее я с помощью Марины быстро пробежался по горам и собрал кое-каких ингредиентов, а затем вернулся и, вручив их Машке, чтобы подготовила, добрался до проблемных женщин. А затем мы побежали. Да, просто бег. Но не абы какой, а через зеленый лес. Мы бежали через густой лес, деревья которого достигали 60 метров в высоту и нескольких метров в диаметре. Здесь было слегка темновато, но солнечный свет все же пробивался через кроны, и можно было увидеть эдакие светлые оазисы. Всюду из земли торчали мощные корни, покрытые мхом. Росли кустарники, с ветвей свисали лианы. А еще можно было заметить различные ягоды и грибы. Они даже были съедобные и очень вкусные. Народ регулярно собирает дары леса, так что мы постепенно переходим на самообеспечение. Овцы нам дают мясо, а через полгода сможем и рыбу ловить. «Ай!» — Оля споткнулась о корень и, рухнув, перекатилась по земле. Я подскочил и помог подняться. «Живая?» «Этот корень дернулся», — выругалась полторашка, указывая на дерево. «Ну так это живой лес», — пожал я плечами. «Так что смотрим под ноги. Он будет устраивать подлянки. Тренировки ради». «Знаю», — заявила блондинка. Она, кстати, заплела косы и надела короткие шортики и спортивный топ. Впрочем, Лиза с Аней, которые уже подходили к нам, были одеты схожим образом. Разве что топы были иного окраса. «Мне очень и очень хочется лечь, не шевелиться. Двигаться меня заставляют сила воли и чувство ответственности. Но когда тренировка закончится, я потребую массаж и восстановление силы воли». «Тоже хочу массаж», — Аня требовательно посмотрела на меня. «А я бы попарилась в той водичке», — добавила Лиза. «Все будет. И массаж, и водичка, и десерт», — заулыбался я. «А может, сперва ты нас отлюбишь, а уже потом мы наконец-то сможем расслабиться?» — поинтересовалась Аня. «После твоего десерта мы обычно все потные, липкие и уставшие». «Можно и так», — пожал я плечами. «А нам еще долго бежать?» — поинтересовалась Оля, чья сила воли, похоже, уже истощается. «Не очень», — я улыбнулся и немного преуменьшил. «Ведь бежать нам еще очень долго. Так что уже через час меня стали проклинать». Бег через зеленый лес представлял собой настоящий полигон. Сверху падали лианы, а снизу вылезали корни и ловили нас. Да и ветви порой опускались перед нами, преграждая путь. Оля мелкая, она могла протиснуться где угодно, а вот Аня менее гибкая, и рисковать она не любит. Девушка обычно обходила препятствия. Лиза же была более спортивной и ловкой. Она такие препятствия либо огибала, либо перепрыгивала. Напомню, что сейчас даже Оля физически сильнее крепкого мужчины. Может, даже в два и более раз. Девчата просто еще не осознают своих возможностей. Для этого и нужны тренировки. чтобы они осознали свои пределы. Мы бежали, бежали, и когда женщины уже были на грани обморока, мы прибыли в темную рощу, расположенную в золотом лесу. Деревья здесь толще и выше, чем в остальном лесу, а их кроны переплелись в непроницаемый потолок. На деревьях росли небольшие ветви, с которых свисали светящиеся персики. На земле светящийся мох, а впереди виднелось голубое сияние. Туда мы и шли. «Конечно, красивое место ты создал», — заявила Лиза, лопая очень сочный персик. Его сок ярко мерцал, поэтому, стекая по телу девушки, создавал интригующее зрелище. «Я прямо будто в сказку попала, когда первый раз пришли сюда», — добавила Аня. Она тоже ела персик и тоже обливалась его соком. И лишь Оля ела аккуратно, так как соку некуда было падать. На землю разве что. Что-то мычала полторашка с набитыми щеками. Персики, к слову, сочные и вкусные. И вот мы пришли к пруду, над которым танцевали магические светлячки. Но это были лишь сгустки магии, перемещающиеся в воздухе по каким-то своим магическим принципам. «Как же здесь много маны!» Аня набрала полную грудь воздуха и громко задышала. Мы остановились перед небольшим мостиком у пруда и тоже дышали. Лес потратил немало сил на эту рощу, и теперь она постепенно возвращает ему все затраты. Это похоже на «посадил картошину, а собрал ведро». По каменным мосткам примчался свин. Выглядел тот счастливым и позволил нам всем его погладить. А судя по светящемуся соку на пятаке, он недавно лакомился персиками. Хм, интересно, а кабанчик, который отъедается персиками, вкусный? Свин с подозрением уставился на меня, а усики насекомого на лбу зашевелились. «Просто думаю, что ты кажешься вкусным», — заявил я, перепугав того. «Поэтому сильные чудовища могут захотеть тебя съесть». Тот аж взвизгнул и умчался к дереву. «Вот злодей!» — Оля ткнула меня меж ребер. «Бедного порося обижаешь и пугаешь!» Я лишь похохотал и повел женщин к центральному островку, не забывая поглядывать на свои магические растения. А у них все хорошо, даже отлично. Напитываются силой, растут и даже сами выделяют ману. Здесь создан отличный синергетический эффект, где каждое растение помогает расти какому-то другому. Идеальная теплица. «Привет. А вы чего Хрюшу пугаете?» — поинтересовалась улыбающаяся Ханока. На индейской девушке были джинсы и футболка, а вот ноги босы. Сейчас она обнимала и успокаивала свина, а тот обиженно похрюкивал. «Просто рассказала, что там снаружи куча злых чудовищ, а он пахнет вкусно». Пожал я плечами, а Ханока посмотрела и понюхала свина. «Ну да, вкусненько». «Да не буду я тебя есть», — расхохоталась она. Но свин все же отошел от нее подальше, а затем спрятался в пещере под деревом. «Ну вот». «Вылезет скоро. Мы вкусняшек принесли». Я перенес сюда пластиковые контейнеры с едой для Ханоки. «О, спасибо. Уже надоело персиками питаться». Девушка тут же приступила к еде, да и мы с девчатами присоединились. После многочасовой пробежки самое то. Мы просто сидели и наслаждались красотой. Белая вода, подсвеченная кристаллами, расположенными как на дне, так и выглядывающими из воды. Магические светлячки разных цветов и стихий, которые сбивались в кучки и облачка. Земля покрыта синим сияющим мхом, да и персики похожи на новогодние гирлянды, которыми усыпаны деревья. А над нами крыша из переплетенных ветвей. Очень крепкая крыша. «Монстры к вам еще не лезут?» Я оторвался от еды и кинул взгляд на черноволосую девушку. «Лезут. Свин их прогоняет или заманивает в ловушку, и деревья пожирают монстров. Ну, в общем, пока нормально». «Хорошо». Вскоре мы наелись и прибрались, а затем сытые и довольные погрузились в медитацию и оказались в духовном пространстве. И вот мы вновь в том лесу. «Отлично. Спасибо», — заулыбался я девушке перед собой, а та засмущалась и отвернулась, ну и в кусты умчалась. «Вот же охмурил?» — хмыкнула Оля, провожая Ханоку взглядом. «Ой, и все!» — отмахнулся я и огляделся. Это была не наша поляна. Ханока нас просто перенесла куда-то. Сама она не может выбрать конкретное место. Найдя подходящее дерево с большими листьями, нарвал их и, подойдя к девчатам, начал цеплять, прикрывая наготу. А потом из кустов вышла Ханока в одеянии из коры и листьев, но... «А? Как?» — удивилась она, глядя на моих красоток в топе и юбке из листьев. «Вот так!» — я сделал губки бантиком и вытянул паучью нить. подзависла она. «Сделать тебе такое же?» — хохотнул я, а та засмущалась. «Нет, и так хорошо сделано». «Я вижу твои соски», — захихикала Лиза. «Красивая грудь и ножки великолепны», — добавила Оля с ехидной улыбкой. «Так как Юна сбежала от нас, причем в ужасе, давайте ее дразнить». «Хм». Аня уставилась на невысокую Ханоку и кивнула. «Согласна. Она забавная и хорошенькая. Кстати, Хона». «Хона? И не надо меня дразнить», — возмутилась Сероглазая. «Сокращен от Ханока», — кивнула Аня и стрельнула глазами по ее телу. Та аж грудь прикрыла. «Ты не знаешь, можно ли залететь в духовном пространстве?» «Ха! Кто в здравом уме будет заниматься здесь сексом? Но, предки, с кем я связалась?» — осознала она. «Одна экспериментаторша провела эксперимент и говорит, если выдаить эту гориллу, можно получить неплохой заряд духовной энергии». Она кивнула на меня, а я недовольно сделал руки в боки. «Я завидная невеста. Мой муж будет сильным воином из племени. И у нас родятся еще более сильные дети, так что не предлагайте мне всякие гадости». Она скрестила руки под грудью и сердито уставилась на Аню. «Ой, да кто тебе предлагает?» — расхохоталась пепельная зараза. «Сами все выдаем и станем сильнее». «Точно», — закивала Оля с мерзопакостной улыбкой. «Ну а залететь?» Лиза уставилась на меня. «А давайте проверим». «О, а чего это Сережа попятился?» — поинтересовалась Оля. «Да-да. Куда это ты там в кусты уходишь? А ну стоять! Девчат, хватаем его!» Аня бросилась за мной в погоню, а с ней и все остальные.